и Рихард порадовался за нее. Но сама Анна не знает, идти ли. С Рихардом, если понятно, а если одна? Кому она нужна одна? Это все Анне Лори выпалила. Наташа, на удивление себе, не огорчилась тем, что старый барон не появится на приеме. Ей как-то сразу стал неинтересен и скучен этот прием, наверняка нудный и никчемушный. Но то, что будет Анне Лори, ее обрадовало, и как-нибудь она так успокоила себя, они обязательно поедут к барону и посидят вечер, может быть, почти так, как она себе придумывала. И, наконец, пригадкий Динар будет доволен. Поэтому она сказала Анне, что все хорошо, что они обязательно поедут к барону, и там, наверное, прекрасно проведут время. А прием — это официоз и прискучный. Но что она обязательно ждет там Анни Лори. Ей будет гораздо легче, если они будут вместе. И что она ждет ее на примерку вечерних туалетов. Анне Лори была тронута, что Натали не забыла о ней, не забыла о туалетах, и решила, что мадам не такая уж и совковая, как теперь говорят в мире о русских. Справедливо, кстати. После разговора с Анне Лори Наташа позвонила Динару и пересказала ему подробно. Он обрадовался. «Вот, я же вам говорил, что так будет. Теперь вы должны скоренько съездить к барону в гости и там задружить на всю оставшуюся жизнь». Он захохотал, что отвратительно отозвалось в Наташе. По поводу приглашения Анне Лори он сначала помолчал, но потом снова зарадовался. «Это вы молодец! Старуха нам пригодится еще. Не объест и не обопьет». Он снова заржал, как бы совсем уж принимая ее за свою, и не скрываясь, и не изображая из себя пристойного человека. Это Наташу покоробило. Но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Так всегда повторял папа. А за что она взялась, бедная Наташа? Она ведь толком и не знает, ничего не знает. Ну и пусть. Зато она познакомилась с Анне Лори и бароном. Наташа никак не могла называть Фрайбаха Рихардом, как лихо называла его Анне Лори. Но ведь их связывают давние действительно дружеские отношения. Прием прошел, как всегда, скучно, тоскливо и на уровне. Приезжий гость был весьма доволен. Ему понравилась мадам посол. Он знал, что здесь женщина-посол, но как-то не представлял себе, что она так хороша и молода. И притом совсем европейка, и, насколько он мог понять, по недлинным беседам, не глупа и вполне наша. Об этом ему сказал и давний друг Динар, бывший посол, а нынешний незаменимый человек. В любви к послу гость Динара не заподозрил. Он знал о его привязанностях и нисколько не осуждал их. Сейчас все разбаловались. Даже в высших, как говорится, эшелонах не всегда поймешь, кто есть кто. Но это гостя волновало мало, лишь бы дело делалось. А дело шло неплохо, как он убедился. Такую мадам надо просто цепями приковать к этому месту, золотыми, конечно. Мужик в этой женственно-прелестной стране не нужен. как консультант и учитель, возможно.